Глава 35. «Даня!» — шиплю на него со стороны, чтобы образумить, но Марк молчит, а значит, его все устраивает. Первым делом любимый что-то вводит на планшете и вскоре разворачивает его экраном к людям. Мне тоже любопытно, поэтому переползаю по другую сторону баррикад и внимательно рассматриваю довольно интересный рисунок. Кажется, это не мой участок, а заброшенный коровник чуть поодаль, что долгое время считался ничейным. Пока я увлеченно рассматриваю картинку, Степан Григорьевич достал из нагрудного кармана очки и буквально впился взглядом в экран планшета. Я не успела насладиться рисунком, старичок со знанием дела увеличил картинку. «Что это тут?» — он почесал затылок, и его вдруг осенило. «Это же наш коровник, что пал смертью храбрых еще в нулевых. И что мы там должны были увидеть?» — скептично фыркнула Люба. «Сейчас каждый ребенок умеет пользоваться фотошопом». «Угомонись!» Осадил ее Степан Григорьевич и продолжил комментировать то, что рассмотрел на планшете Марка. «Теплицы, очистные сооружения, солнечные панели, автоматические кормушки», умолкает, но вскоре выкрикивает с удивлением. «Да это же сотни новых рабочих мест!» По голосу понимаю, что он воодушевлен и взволнован, и тихо выдыхаю. Степан Григорьевич имеет авторитетный голос в селе, к нему точно прислушаются. Правда останется на нашей стороне. «Все верно», — подтверждает Марк, говоря четко и непоколебимо. «Этот чертеж — лишь часть того, что я планирую сделать на тех землях, что уже приобрел. Для всех вас будут рабочие места и перспективы, о которых раньше и мечтать не смели. Так давайте же общими усилиями сделаем из села образцовое хозяйство с экспортом товаров на европейский рынок, и тогда туристы потянутся сюда с удвоенным интересом не только ради грибов. От себя я гарантированно сделаю хорошие дороги и установлю стабильную связь. Если станет необходимо, можем рассмотреть вариант садика и школы». Всем стало интересно. Толпой снова прошелся возбужденный гул перешептывания, который Игорь почти сразу оборвал. «Красиво говоришь, Марк Викторович». Выплюнул он с такой ненавистью, что аж лицо покрылось красными пятнами. «Картинки нарисовал. Но что по факту? Вы реально ему поверили? Да он же выкупил земли через подставные лица. Сегодня обещает вам школу и дороги, усыпив бдительность. Но что будет завтра? Где гарантия, что вы не проснетесь ночью от грохота бульдозера?» Игорь играл на публику до последнего, взмахивая руками перед толпой, и голос его дрожал от праведного гнева, словно ему и самому не безразлична судьба нашего поселка. Но неужели ни у кого не возник вопрос, какая ему из этого выгода? Люди переглядывались, смотря то на Марка, то на Волкова, они уже не понимали, кому верить. Конечно, слова Марка прозвучали заманчиво, но страх предательства, посеянный Волковым, пустил глубокие корни. Кстати, об этом. «Игорь Сергеевич!» — кричу я, чтобы перебить гневный гул голосов. «А вам вообще какое дело до нашего солнечного поселка? Или тоже на него глаз положили, поэтому раскачиваете лодку? И не нужно тут слезливых историй, типа я свой, вбить Google биографии Игоря Сергеевича Волкова — дело одной минуты». Он поджал губы и стрельнул в меня гневом, явно намекая, чтобы я не потекала тут лишнего. «Но не будет так, как ты хочешь, придурок». «Да, я тоже девелопер», пришлось ему с неохотой признаться, но тут же добавил с гордостью. «А еще меценат и лицемерный лжец», со смехом закончил за него Марк. «Короче, заканчивай свое дешевое представление и проваливай, если не хочешь, чтобы я реально разоблачил твои благие намерения в прямом эфире Дани». Волков лишь фыркнул, явно уверенный в своей скорой победе, но у Марка на этот счет совсем другие планы. «Ладно, я давал тебе шанс», широченной улыбкой любимый обернулся к брату. «Иди сюда с телефоном, будем показывать картинки». «Я уже». Естественно, этот любитель жирных охватов ничего не упустит. «Народ, тапаем активнее, делаем репосты. Страна должна знать в лицо своих героев». Пока Даня снимал, я мельком взглянула на Игоря. Он совсем не напуган, судя по расслабленной позе. Ноги чуть расставлены, руки в карманах, нос и вовсе задран кверху от самоуверенности. Наконец, Марк что-то открыл у себя на планшете и показал это на камеру Дани. Незаконный, но уже официальный план застройки для поселка Солнечный от компании «Волков Индастрис» созданы 3 месяца назад. Голос Марка прогремел почти как приговор, и по толпе сразу прошелся возмущенный рокот. А теперь присмотритесь и к логотипу компании, и к самому проекту. Что это? Разве это похоже на экотуризм или курорт? Не-а. Это завод по переработке лития. Он развернул планшет к толпе. Игорь первым делом попытался вырвать его из рук Марка, но люди тупо оттеснили его, окружив Дорошина плотным кольцом. Всем стало интересно. Мы с Даней еле протиснулись, чтобы тоже оценить старания Игоря. На чертежах, если я правильно поняла, были лишь ангары и какие-то промышленные сооружения. Но самое страшное, на плане была перечеркнута центральная улица села, та самая, где располагается мой дом и еще с десяток других. Похоже, все они пошли бы под снос первыми. «Все красные метки, которые вы видите, это под снос», — холодно прокомментировал любимый. Не все на чертеже было мне понятно, но этих меток слишком много, чтобы и дальше обманываться красивыми речами Волкова. Толпа на секунду оцепенела. Переварить такую информацию непросто. Но люди быстро пришли в себя, и народ взбунтовался. «Ах ты ж, Иуда!» От злости за свою автомастерскую, которая тоже мешала Волкову, Степан Григорьевич сжал пальцы в кулаки. «Снести наши дома вздумал, чтобы травить детей из соседних поселков?» За Степаном Григорьевичем посыпались и другие гневные голоса. Тем не менее, Игорь все еще не собирался сдаваться. «Это ложь, нагло сфабрикованная с помощью ИИ, чтобы опорочить мое имя. Дорошин, да я на тебя в суд подам за такое». «Подавай», — Марк ухмыльнулся. «Правда все равно на моей стороне, и ты это прекрасно знаешь. Документы подлинные, и мне не составит труда найти тех продажных чиновников, что одобрили твои незаконные труды». Игорь побледнел, и впервые за все время его маска непоколебимости слетела, обнажив лицо хищника. По глазам было ясно, что он хочет нам много чего сказать, но ему не дали возможности вставить и слово. «Вон из села!» – заревела вдруг толпа, разом кинувшаяся на Волкова. «Убирайся, пока цел!» Теперь уже яйца и другие гнилые продукты летели прямиком в Игоря, он только и успевал уворачиваться. «Не думайте, что вы победили!» — все же прошипел он, перекрикивая разозленных людей, которые уже кидались на него едва ли не с вилами. «Вот что называется двойное дно!» — с хохотом прокомментировал в экран телефона Даня, глядя на позорный побег Волкова. Тот запрыгнул во внедорожник и сорвался с места. А люди все еще кричали ему вслед ругательства с обещанием скорой расправы, если снова надумает сунуться в солнечный. Марк приблизился и приобнял меня, а я с охотой прижалась к его боку, чувствуя, как тревоги постепенно испаряются. Стало так хорошо и спокойно, что я выдохнула, но слова любимого вернули в реальность. «Это, правда, еще не конец», — он хмыкнул, глядя куда-то вдаль. «Тем не менее, маски сорваны, и жители теперь точно знают, против кого им следует воевать». «Капец у вас тут дикари», — заныл Даня, сворачивая эфир. «Чуть телефон мне не разбили в потасовке». Не знаю почему, но мне стало так смешно, что я не удержалась и заржала, на что стримыш обиженно поджал губы. Советую при дикарях такого не говорить, а то не только телефон тебе нечаянно разобьют. Он спрятал айфон в карман штанов, как самое ценное, что у него есть, и как раз в эту минуту к нам подошел Степан Григорьевич. С прищуром окинул нашу позу с Марком, хмыкнул. Ничего не говоря, сразу протянул ему руку, и любимый без колебаний пожал ее. «Обманешь народ?» «Я тебя не приду спасать, сам будешь разгребать последствия. А если осмелишься обидеть Софу, вот тогда я твою выхлопную трубу лично сорву, ясно?» Говоря это, старичок пальцем указал на пах любимого. «Предельно», — Марк кивнул, но он совсем не испугался. «Можете быть спокойны, я слишком дорожу своей трубой, ведь она нам с Соней еще пригодится». Степан Григорьевич хитро ухмыльнулся, а я закашлялась от явного намека Марка и ударила его локтем в грудь. «Ну что за грязные намеки, блин?»